Ночью душный теплый ветер сгибает струи фонтана. Что этот кусок воздуха трогал в Африке? Ищи в себе свищи. Комар человека ненабистен. Тут как тут. Было времечко, ела кума семечко. Там холмы, дым лохмат, невидим и дивен. В горном ущелье тропа завалена яблоками. Они не гниют. Хотелось жить с локоток, а вышло с ноготок. А к ночи ж умер. О горе, мужичонка. Умирать не лапти ковырять. Лег под образа, да выпучил глаза. И нет тени. И ледяны недели. И волнами луну лиман лови. Зашел месяц, читатель ждет уже сравнения с обрезком ногтя. На, вот, лови его скорей. Косо сидел у леди сосок. И с репу перси. Узор плел прозу. Молодка, что лодка. Дай денег в долг, а порукой будет волк. Пошел козел по лыке, коза по орехи. Капусте пристанешь, капустой и станешь. Мужик напьется, с барином дерется, проспится, свиньи боится.